Ствол расщепился и раскололся, оставив Дракусу большую, но вполне удобную порцию пищи, которую тот заглотил целиком. Мы с Дэной тоже воспользовались возможностью пообедать. Немного лепешки, колбасы и оставшиеся у меня морковки. Я сомневался, стоит ли доверять пище в ящике, поскольку парень, живший здесь, кажется, был немножко безумен. «Меня поражает, что никто в округе никогда его не видел», — сказала Дэнна. «Возможно, кто-то мельком и видел», — предположил я. «Свинопас говорил, что всякий знает про опасность в этих лесах. Наверное, люди просто решили, что это демон или еще какая-нибудь ерунда вроде того». Дэнна снова взглянула на меня с усмешкой на губах. «И это, — говорит человек, приехавший сюда искать Чендриан». «Это другое дело», — запальчиво возразил я. «Я не разгуливаю по округе, фонтанируя сказками про феери и хватаясь за железо. Я приехал, потому что могу узнать здесь правду. Могу получить сведения из чуть более надежных источников, чем байки из третьих рук». «Не собиралась наступать тебе на больную мозоль», — ошарашенно сказала Дэнна и снова глянула вниз. «Это и правда невероятное животное». «Когда я прочитал о нем, то не особенно поверил про огонь», — признался я. «Мне показалось, что это уж слишком». «Конечно, если ящерица величиной с подводу для лошадей. Ну, это просто вопрос размера, но огонь — не настолько естественная вещь. Даже если забыть про все прочее, где эта тварь его держит? Она явно не обжигается изнутри. А в той книге, что ты читал, это не объяснялось?» У автора были некоторые догадки, но и только. Он не смог поймать ни одного экземпляра, чтобы разрезать его и посмотреть. «Вполне понятно», — сказала Дэнна, наблюдая, как Дракус небрежно обрушил еще одно дерево и начал поедать его. «Какая сеть или клетка могли бы его удержать?» «Хотя у него там было несколько интересных теорий», — припомнил я. «Ты знаешь, что коровий навоз дает горючий газ?» Дэнна повернулась ко мне и рассмеялась. «Нет, что, правда?» Я кивнул, ухмыляясь. «Фермерские мальчишки высекают искры над свежей коровьей лепешкой и смотрят, как она горит. Поэтому фермерам приходится хранить навоз с осторожностью. Газ может скопиться и взорваться». «Я девочка городская», — усмехнулась Дэнна. «Мы в такие игры не играли». «Ты много пропустила», — сказал я. «Автор предполагал, что дракусы хранят газ в каком-нибудь пузыре или полости. Вопрос в том, как они его поджигают. Автор выдвигает интересную идею про мышьяк. Химически это, в общем, имеет смысл. Мышьяк и угольный газ взорвутся, если их соединить. Так получаются болотные огни. Но я думаю, это небезопасно. Если бы у него внутри было столько мышьяка, он бы отравился». «Угу», — отозвалась Дэнна, поглощенная созерцанием Дракуса. «Но если хорошенько подумать, то ведь нужна всего лишь крошечная искорка, чтобы поджечь газ», — продолжал я. «И есть много животных, которые могут создавать достаточную гальваническую силу для искры. Клещевые угри, например, дают силу, которая может убить человека, но они всего полметра длиной». Я указал на Дракуса. «Животное подобного размера, несомненно, может создать достаточной энергии для искры». Я надеялся, что на Дэнну произведет впечатление моя сообразительность, но ее, похоже, совершенно заворожила картина внизу. «Ты ведь меня на самом деле не слушаешь?» «Не особенно», — сказала она, поворачиваясь ко мне и улыбаясь. «В смысле, мне все кажется совершенно логичным. Он ест дерево. Дерево горит. Почему бы ему не дышать огнем?» Пока я пытался придумать ответ, Дэнна указала на долину. «Посмотри на деревья, вон там. Они тебе не кажутся странными?» «Кроме того, что они повалены и почти съедены?» — переспросил я. «Не особенно. Посмотри, как они располагаются. Это трудно заметить, потому что тут сплошные руины —